Божие рогаса слава слови, и с водою два дори войдем. Для народа своего он сотворил сей день, с благодарностью мы Господу поем. Входим в Божие рогаса слава слови, и с водою два дори войдем. Для народа своего он сотворил сей день, сильный Господу поем. Бог дарует радость, Бог дарует радость, Иисус дарует радость, радуются Господу сердца. Бог дарует радость, Иисус дарует радость, мы будем славить Господа всегда. Бог дарует радость, Иисус дарует радость, радуются Господу сердца. Даса слава слови, и с волою во дворе войдем. Для народа своего он сотворил сей день, с благодарностью мы Господу поем. Бог дарует радость, Иисус дарует радость, радуются Господи в сердцах. Бог дарует радость, Иисус дарует радость, славить Господа всегда. Бог дарует радость, Бог дарует радость, Иисус дарует радость, радуется Господь всегда. Бог дарует радость, Иисус дарует радость, мы будем славить Господа всегда. Мы будем славить Господа всегда. Мы будем славить Господа всегда. Своего он сотворил в сей день, с благодарностью мы Господу поем. Бог дарует радость, Бог дарует радость, Иисус дарует радость, радуются Господу в сердца. Бог дарует радость, Иисус дарует радость, и будем славить Господа всегда. Бог дарует радость, Иисус дарует радость, радуются Господи в сердцах. Бог дарует радость, Иисус дарует радость, мы будем славить Господа всегда. Мы будем славить Господа всегда. Мы будем славить Господа всегда. Мы знаем, Господь, что Ты живешь в словословии народа своего, Господь. Прими эту хвалу, и пусть она будет угодна Тебе, Господь. Пусть мы будем поклоняться в духе истине, Господь, очищая наши сердца, Господь. И принимай эту хвалу, Господь, как приятное благоухание для Тебя. Твоем, хоче, хоча ми все пригоді, здати тобі хвалу, світиліще твоє, колесе мені пайо, серце цим поклоняється. Господь, ты наш Бог, наш Бог. чудова. О, сила Твоя, Господь, всемогутний. О, я прагну, знемагаю я у Твоїй любі бути. Ти наповнюєш душу живою водою, і я Твоє дитя. Наповнюєш душу живою водою, і я Твоє дитя. Господь Бог, Спаситель мій, я кличу тебе, хай молитва моя лине, почулось мій. Ти наповнюєш душу живою водою, і я твоє дитя. Живою водою, і я твоє дитя. Ти наповнюєш душу живою водою, і я твоє дитя. Наповнюєш душу живою водою, і я твоє дитя. Спасибо, Господь, что Ты считаешь нас своими детьми, Господь. Пусть мы будем жить достойно этого звания, Господь. Учи нас, как это делать, Господь. Особенно, когда такое практическое послание, Господь, мы слышим в эти дни, Господь. Просим, пусть мы будем не просто слышателями, но и исполнителями Твоего слова. Thank you. величаю тебе. Ти є сильний Господь, серце своє даю тобі. Ти ведеш мене, Ісус. Славлю тебе, славлю тебе, славлю тебе, бо ти мій Бог. Славлю тебе, славлю тебе, славлю тебе, бо ти мій Бог. Славлю тебе, славлю тебе, славлю тебе, бо ти мій Бог. Славлю тебе, славлю тебе, славлю тебе, бо ти мій Бог. Алілуя. Алілуя. Алілуя. Надежда моя и вдохновение, Господь, я взываю к Тебе, верю я в Тебя, верю я за любовь, что так верна. В день нужды скала моего спасения, ты сила жизни моей, надежда моя и вдохновение, Господь, я взываю к Тебе, верю я в Тебя. Господь, я держусь за Тебя. Ты скала моего спасения, ты скала жизни моей. Мы знаем, Господь, что Ты истинная сила в нашей жизни, Господь, что без Тебя мы не можем ничего, Господь. Пусть мы будем осознавать это, Господь, и обращаться к Тебе за помощью в каждом дне, Господь. потому что наши запасы, они иссякают, Господь. Мы устаем, Господь, но Ты тот, который никогда не позволит нам устать делать добрые дела и иметь добрую веру, Господь. Больше похожими на Тебя, Господь, чтобы люди, которые вокруг нас, меньше видели нас, Господь, в нас, но больше видели Тебя, Господь. Может быть, чтобы мы были той единственной Библией, которую люди вокруг нас увидят и прочитают в своей жизни, Господь. Пусть Твое имя будет прославлено во всем, что будет происходить сегодня, Господь. И продолжай работать в наших жизнях, Господь. Мы знаем, что Ты начал это доброе дело, и Ты его закончишь. Во имя Иисуса. Аминь.